Вопрос 281. Как пользоваться презервативом? Чем отличается парашют от презерватива? Если презерватив порвется, будет одним человеком больше. Если парашют, одним человеком меньше. Рекламный текст на упаковке парашюта. Презерватив нужно натянуть на головку полового члена и только потом развертывать. Лучше предварительно член смазать специальным гелем или лубрикантом. Вазелин использовать не стоит. Презерватив, после того, как наденете, тоже хорошо бы смазать. Он легче войдет во влагалище. У женщины бывает мало смазки. Срок годности презервативов не более года, иначе они теряют эластичность. Если вам вдруг показалось, что презерватив порвался, прекращайте половой акт и меняйте презерватив. Многим вопрос о правилах пользования презервативом кажется наивным и глупым. Но по данным специалистов, нередко именно из-за неумелого пользования презервативом наступает нежелательная беременность, передаются венерические заболевания. Кроме того, некоторые молодые люди, не имея навыков обращения с презервативом, испытывают из-за этого неловкость, психологический дискомфорт. В презервативе нет ничего плохого. Лучше спокойно использовать его, чем подвергать риску себя и партнера. И помните об инструкции пользования презервативом. Первое. Наденьте презерватив на верхушку члена. Второе. Держа края презерватива пальцами, раскрутите его до основания члена. Третье. Убедитесь в том, что в верхушке презерватива есть пространство для спермы. Четвертое. Снимайте презерватив осторожно, стараясь не разбрызгивать сперму на партнера.